Глава 9. 14.07.1990 года. Майору Ковальчуку. Передано в 13.15. Диагноз гепатита у товарища Сапрыкина подтвердился. Требую провести весь комплекс положенных мероприятий по профилактике. Генерал-майор Филипенко. Все фамилии изменены. Красная звезда. 22 марта 1990 года. Обострение ситуации. Утром 22 марта при попытке группы армянских боевиков приспособить противоградную пушку для обстрела населенных пунктов Азербайджана взорвался снаряд. Два боевика погибли, имеются раненые. На следующее утро лейтенант проснулся с тем радостным предчувствием, которое сопровождает нас чаще всего в детстве и юности, в предвкушении неизбежного счастья. В такие моменты солнце, будущее нас своими лучами, вызывает не раздражение, а улыбку. И даже если не удалось вдоволь поспать, мы полны бодрости и желания побыстрее окунуться в наступающий день. Нетрудно догадаться, что причиной подобного настроения нашего героя была вчерашняя встреча с Таней. Во время утренней политинформации это настроение не смогли испортить ни хмурая физиономия сидевшего в заднем ряду дядь Мини, ни его периодические злобные взгляды. В какой-то момент лейтенант поймал очередной косяк парторга и широко улыбнулся в ответ, вылив на него такое количество положительной энергии, что тот испуганно отшатнулся. После этого человек-акула стал поглядывать на ставшего ненавистным переводчика с неким пытливым подозрением, стремясь угадать причину сего поведения. Прекрасное настроение юноши отметили и другие. Симпатизирующий ему Михаил Петрович, советник главного артиллериста фронта, похожий на доброго медведя из русских сказок, покосился и смешливо спросил шепотом. «Лейтенант, ты что, патроны к Вальтеру нашел?» Наш герой снова счастливо улыбнулся и отрицательно покачал головой. Дело в том, что Петрович отвечал за арсенал миссий и однажды имел неосторожность открыть один из сундуков с оружием в присутствии молодого офицера. Среди Калашниковых, Макаровых и т.т. тот вдруг увидел это совершенное творение гитлеровских оружейников, произведенное, судя по клейму, в 1943 году. Будучи тем, кем он был, романтически настроенным 18-летним парнем, он тут же выпросил у полковника и заветный пистолет, и весь немногочисленный запас патронов к нему. Тем временем старший миссии коротко поведал о немногочисленных новостях сообщества военных советников. Предупредил о начавшейся из-за неожиданных дождей вспышке малярии и назвал именно тех, кому вскоре предстояло ехать за Сависпаном в Луанду. К своему удивлению, лейтенант услышал в списке счастливчиков и свою фамилию. Совиспан, как можно догадаться, имел отношение к чему-то советскому и одновременно испанскому. Это было загадочное совместное предприятие, имевшее исключительное право на поставку в Анголу продовольствия и ширпотреба для советских граждан за тяжело заработанную ими свободно конвертируемую валюту. Надо отметить, что даже не особо искушенному в импортных товарах народного потребления лейтенанту довольно быстро стало ясно, что цена поставляемого барахла далеко не соответствовала его ассортименту и качеству. Позариться на чудовищно дорогие видеомагнитофоны, сделанные 3 года назад, или отрезы блестящей ткани ядовитых цветов из Малайзии могли лишь советские военные, доведенные до отчаяния полным отсутствием указанных товаров на родине самого прогрессивного в мире паралича. Можно было только догадаться, кто является учредителем этой, несомненно, преуспевающей торговой компании, и как бы захватило дух у советских прокуроров, если бы их начальство наскребло денег на африканскую командировку. Так или иначе, непосредственное участие в процессе дележа партии дефицита в миссии Луанды и последующей ее транспортировки на фронты, казалось, обещало скрытые возможности первоначального доступа к этим сокровищам, массово произведенным где-то в Юго-Восточной Азии. Командировка планировалась на конец недели. В принципе, лейтенант с удовольствием бы встретился со служившими в столице друзьями. Но сейчас, после знакомства с Таней, романтически настроенный молодой человек огорчился из-за 2-3 дней, которые ему пришлось бы провести вдали от нее. Ведь, как известно, юношеская любовь ярка, бескомпромиссна и не терпит даже коротких разлук. А мы с вами, читатели, уже, разумеется, поняли, что наш симпатичный лейтенант был бесповоротно и по уши влюблен. Благодаря указанному чувству молодой разведчик не сразу смог войти в рабочую клею, и утренняя порция письменных переводов, перехваченных партизанских радиограмм и новостей черного петуха потребовала несколько большего, чем обычно, количества времени. Именно эта рассеянность, проявлявшаяся неожиданными улыбками, мечтательными взглядами куда-то в светло-голубое небо над Уамбо и тяжелыми вздохами, привела к поразительному открытию, которое в корне изменило судьбу влюбленного офицера. Когда запись с унитовскими новостями на обыкновенной японской магнитоле доиграла до конца, лейтенант аккуратно поставил под текстом перевода дату и время, забыв выключить кассету. Мечтательно заложив за голову руки и потягиваясь под маскировочной сетью над его рабочим местом, металлическим столом у стенки кунга с пеленгатором, он не сразу обратил внимание на странные звуки, вдруг раздавшиеся из динамиков. «Земля, земля, — говорит зодчий, — как меня слышите? Зодчий, понимаю вас хорошо, доложите о ходе операции. Земля, утка приводнилась, повторяю, утка приводнилась». «Зодчий, вас понял. Какова ситуация с утятами?» «Учебные утята в полной сохранности. Я проверил. Повторяю, с первыми утятами все в порядке. Приводнились в заданном районе». «Зодчий, вас понял. А где вторая пара?» «Земля, повторите, не понял». «Зодчий, повторяю, где еще двое утят?» «Земля, запуск второй пары наблюдал визуально. Ушли в заданном направлении». «Хорошо, зодчий, вас понял. Будем продолжать поиск. Как соседи?» «Соседи успешно нейтрализованы, все 200-е. Повторяю, соседи все 200-е». «Вас понял, зодчий. Следуйте в заданный квадрат встречи. О прибытии на место сообщите на второй резервной частоте в установленное время. Доложите координаты места приводнения утки и первой пары утят. Земля, докладываю координаты». В тот момент, когда неведомый зодчий, говоривший на родном для лейтенанта языке, доложил такой же русскоязычной земле широту приводнения утки и собрался сообщить координаты загадочных утят, запись прервалась. За секундным шипением последовали звуки африканской музыки. Оператор радиоперехвата явно не стал концентрировать свое внимание на случайно перехваченных переговорах. Лейтенант несколько раз проиграл радиообмен своих соотечественников и попытался понять, кто это мог быть и что они обсуждали. Случайная аберрация радиоволн, донесшая до него переговоры метеорологов из СССР. Но в таком случае, как объяснить вполне африканские координаты, сообщенные зодчим? Наши рыбаки? Но зачем тогда использовать кодовые слова? Возможно, впрочем, что были люди из ГРУ или внешней разведки КГБ, которые часто находились на советских рыболовных судах, рассеянных по всему миру. Но если так, то почему они решили выйти в эфир на открытых частотах в прямом эфире и прямым текстом? Почему не использовали аппаратуру засекречивания? Тут он вспомнил о судьбе соседей и похолодел. Термин «200-й» в советских вооруженных силах означал отнюдь не отдых в Крыму, а мертвые тела. В сочетании с другим подслушанным словом из загадочного радиообмена «нейтрализацией» напрашивалось простое логическое заключение. Соседям уже не доведется увидеть утку, чем бы она, мать ее, не являлась. «И что это за утята?» Подумав еще минуту, лейтенант решил, что лучше всего будет доложить по команде. Кстати, вспомнилась и армейская поговорка. Пускай лошадь думает, у нее голова большая. Первым на пути лейтенанта оказался симпатяга Семёныч, который с полным вниманием отнесся к сообщению юного коллеги. Запершись в своем крохотном кабинетике, он со все более мрачневшим лицом несколько раз внимательно прослушал разговор на пленке. «Ты сделал копию?» — наконец спросил он лейтенанта. «Нет», — быстро ответил тот и покраснел. На самом деле копию он все же сделал, но по необъяснимой причине соврал старшему по званию и должности. Семёныч пристально посмотрел на пунцовое лицо юноши. «Ты уверен? Может, забыл, а? Нет, товарищ полковник, зачем мне это?» Лейтенант стремительно прошел точку невозврата и ужасно расстроился. Он так и не понял, почему решил соврать столь уважаемому им человеку. «Ну да, зачем она тебе?» Вдруг быстро согласился Семёныч. «Так вот, никому ни слова. Черт его знает, что это такое. Я передам куда надо. Понял?» «Ильичу тоже ни о чем не говорить?» «Нет. У нас есть правило. Чем меньше знаешь, тем лучше спишь». «Я думал, что в разведке наоборот». «Да ты, парень, перепутал немножко. Мы должны знать все о противнике, а не о делах начальства. Теперь дошло?» «Так точно». «Вот и хорошо. Завтра мы с тобой полетим за Савыспаном. Заодно и передадим кассету кому следует. Еще раз, помалкивай и видай, не подавай, что тебе что-то известно. Я вас, пацанов, знаю. Будешь теперь ходить, пырцы, героя корчить. Как будто яичко снес». Неопытный Семёныч, не совсем еще молодой лейтенант, не догадывались, что за давно немытым, покрытым плотным налетом красной африканской пыли окном кабинета их диалог внимательно слушал человек, хорошо понимавший русский язык. Когда разговор закончился, он, довольно скаля акульи зубы, занес его содержимое в маленькую записную книжку с размашистой золотой надписью «70 лет октября» на пухлой обложке из красной искусственной кожи. Он понимал, что эта запись, пожалуй, самая важная в потертом за 3 года постоянного использования блокноте, а потому ожесточенно сопел и часто стирал пот с лица, которая стала еще краснее, чем обычно. Наступил обеденный перерыв. Группа советников погрузилась в обшарпанную буханку и поехала домой. Лейтенант не спешил подниматься в недавно предоставленную ему отдельную квартиру. Таким образом, его поощрили за успехи в постижении азов радиоэлектронной борьбы. Минут 15 он бесцельно болтался в фойе миссии, надеясь увидеть предмет своих ночных видений и демонстрируя притворный интерес к древним информационным стендам времен гбиста Андропова и временщика Черненко. А отец Татьяны, полковник Фридриховский, в прошлом хохол и десантник, а сейчас москвич и замполит, был мудрым циником. Он сразу решил, что лучший способ достижения нормальных отношений со старшим миссией и максимального продления срока заветной валютной командировки – это не слишком усердствовать в своем главном и обязательном деле – информировании вышестоящего политического начальства о грехах главы коллектива. Поэтому-то на стендах фойе можно было по-прежнему видеть пожелтевшие от времени влажности и табачного дыма статьи о выполнении продовольственной программы и рукописную критику рейгановских «Звездных войн». Поэтому-то в Уамбо и царила, прям скажем, редкая для советской армии межвидовая гармония командира и комиссара. Поэтому для юной красавицы Тани и было сделано исключение из правил, которые однозначно ограничивали район пребывания детей-советников Луандой и парой других более или менее безопасных мест. Проходивший мимо переводчик Сашка посоветовал: «Слышь, лейтенант, солдаты воду нашли, иди краны включать». Дело в том, что хранившийся в ваннах запас технической воды пополнялся лишь 2 раза в неделю с помощью сделанной полвека назад советской водовозки. Ровесник реликтовой автоцистерны, пожилой негр-уборщик Сабина, садился за руль. К нему, вооружившись до зубов, присоединялся советский солдат, и интернациональный экипаж выезжал за город на поиски лужи с дождевой водой. Обнаружив оную, они высасывали ее с помощью многократно залатанного шланга. Вернувшись же в миссию, закачивали похожую на нефть бурую жидкость вместе с микробами, амебами и лягушками в систему. При этом из смесителей по всей миссии доносился тоскливый вой, как будто некий демон ныл из подвала: «Паскуды освободились!» Когда это происходило в последний раз, лейтенант, как и положено, открыл краны и отвлекся на приготовление пищи. Но по какой-то загадочной причине вода не набралась. Семёныч, к которому он обратился за помощью, понимающе улыбнулся и тут же показал ему небольшой кран в системе возле входной двери квартиры. Кран был закручен до упора. «Кругу друзей яблом не щелкай», – жизнерадостно прокомментировал тогда подполковник, имея в виду, что краны сами по себе закрываются лишь в голливудских фильмах ужасов. Лейтенант принял совет к сведению и на этот раз решил быть готовым к отражению ничем не спровоцированной агрессии. Бегом поднимаясь по открытой всем ветрам лестнице, одной из особенностей жилищного строительства в Африке, он едва не опрокинул спускающуюся по ней Татьяну. «Здравствуйте», – слегка опешив от неожиданности, поздоровалась она. «А я уже решила, что вы работаете без перерыва». Тут она покраснела, поняв, что, возможно, поторопилась со столь явным выражением своего интереса к этому симпатичному молодому человеку. Впрочем, тот, казалось, не услышал ее слов, так как в этот момент весь дом завибрировал и наполнился воем. Включили помпу для закачки воды. «Быстрее!» – лейтенант помчался вверх, увлекая за собой девушку и на ходу рассказывая о причине спешки. Последние два пролета они поднимались на цыпочках, дабы не спугнуть злоумышленника. Уже на подходе они услышали напряженное пыхтение и приглушенное ругательство. Когда лейтенант и Таня осторожно выглянули из-за угла, они не смогли сдержать смеха. Перед наглухо закрытым краном со снятой ручкой стоял на коленях преподаватель училища имени Спенсера, полковник Жуков. Его немалых размеров зад, плотно обтянутый форменными брюками, колыхался и подрагивал, как у хищника, терзающего свою жертву. Работник умственного труда то и дело ронял интеллигентские очки и шептал совсем неинтеллигентские «блядь» и «сука», пытаясь повернуть металлический корешок крана мягкими бессильными пальцами. Надо сказать, что Жуков с женой проживали в квартире прямо над нашим героем. По-видимому, мощности насоса не хватало, чтобы подать воду на их этаж. «Товарищ полковник!» – безо всякого сочувствия вымолвил наконец лейтенант. Полковничья задница мгновенно застыла. «Я его молотком заколотил, так что вам даже плоскогубцы не помогут. Если в следующий раз вы меня попросите, я закрою свой смеситель на 15 минут и сначала дам набрать воды вам. Хорошо?» Застигнутый на месте преступления Жуков, все еще стоя на коленях, повернулся и посмотрел на лейтенанта. В его маленьких поросячьих глазках светилась такая искренняя ненависть, что у нашего героя тут же пропало желание продолжать. Полковник молча встал с колен, надел очки и, шлепая резиновыми тапочками, с достоинством удалился, так и не проронив ни слова. «Вряд ли он будет просить», – сказала Таня, глядя вслед удаляющемуся филе в брюках. «Я бы на вашем месте мимо его двери осторожненько ходила». Лейтенант пожал плечами. Он вновь удивился своей все вновь и вновь проявляющейся особенности вызывать в окружающих либо немедленную и однозначную симпатию, либо не менее быструю и жгучую ненависть. А ведь его служба в советской армии только начиналась. «Показать вам мою квартиру?» – спросил он Таню. «Могу и котлетами накормить». «А компот?» – шутливо улыбнулась девушка. У лейтенанта вновь перехватило дыхание. «Компот у вас есть?» «Клубничный», – улыбнулся в ответ юноша. Действительно, на рынках у Амба продавалась клубника, но, опасаясь подхватить дизентерию или холеру, он предпочитал варить из нее компоты. Квартира состояла из гостиной и двух спален. Одна из них, та, что поменьше, была обжита лейтенантом. В ней стояли узкая кровать с неизменным балдахином-накомарником, стол, стул и комод. На стуле лежал автомат. На спинке висел лифчик с патронными рожками, гранатами и флягой. Джентльменский набор советского офицера в Анголе. Кровать была застелена казенным бельем зеленого цвета. В гостиной между диваном и двумя креслами висела самодельная макивара из обернутых автомобильной резиной подушек. Макивара – тренажер для отработки ударов в карате. Лейтенант надеялся с ее помощью не забыть полученные еще в школе навыки корейской школы карате – консудо. Еще одна комната, в которой стояла большая двуспальная кровать, была заполнена пылью, старыми газетами и прочим ненужным хламом, оставшимся от проживавших здесь прежде поколений советников, специалистов и переводчиков. Лейтенант с удовольствием читал прошлогодние «Комсомолку» и «Известия». Те советники, которые решили потратить несколько десятков долларов на подписку, все равно получали свежую переводику как минимум с трехнедельным опозданием. «Да вы просто спартанец». Татьяна подвела итог осмотра холостяцкой берлоги. Лейтенант так и не понял, каким тоном это было сказано – одобрительно или же с укором. «А почему не спите на большой кровати?» – вдруг спросила она, показывая на заваленный барахлом предмет мебели вполне королевских размеров. «А зачем мне большая?» – наивно поинтересовался наш герой. «Я ведь один и на маленькой помещаюсь». Тут до него и до Тани дошел скрытый смысл сказанного. Они одновременно и густо покраснели. «Наверное, я пойду», – сказала Таня после продолжительной паузы. «Ваши кулинарные таланты я проверю в следующий раз». Лейтенант лишь потерянно кивнул. Он не сказал ничего плохого, обидного или предосудительного, но все равно чувствовал себя виноватым. Этот разговор должен был закончиться совсем иначе. Но, по счастью, на прощание Таня сказала нечто, что немедленно подняло его настроение из глубокого черного омута на недоступные простым смертным высоты. «Да, кстати, папа отпускает меня на выходные в Луанду. Я слышала, что вы туда тоже направляетесь. Покажите мне город». Хотя, разумеется, лейтенант понятия не имел, что бы он показывал в совершенно неведомой ему африканской столице, он закивал головой с таким энтузиазмом, что Таня на секунду испугалась за его шейные позвонки. «Тогда до вечера. Встретимся в зоопарке».